Глава 36. Рустам. Демид глазами указывает на лестницу. Рус подталкивает жену к выходу, но перед самой дверью Диана уворачивается и бежит обратно. Лицо искажено болью, в глазах безумие. Предупредительно перехватываю невестку, заступаю дорогу. «Ди, стой!» Но она сбрасывает мои руки и гневно вскидывает подбородок. «Пусти, Рустам. Я тоже хочу спросить, или не имею права?» «Имеешь». Покорно отхожу в сторону. В конце концов, если она еще разок вцепится в волосы Лизе, от той не убудет. 100% имеет право. Но Ди словно читает мои мысли. «Не бойся. Он правильно сказал», — кивает на Демида. «Много чести, и за нее грех на душу брать. Но я понять хочу». Она снова поворачивается к Лизе. «Скажи, ты когда своего сына мне отдавала, у тебя нигде не ёкало? И потом, когда с нами его видела, как ты жила вообще? Я же тебя, сучку, на все детские праздники приглашала, если Рустама там не было. Как ты мне в глаза смотрела, а сыну своему? Я же помню, как ты с ним носилась, еще дура заступалась за тебя перед мужем, говорила ему, какая ты мама хорошая, как детей любишь. Тебе совсем все равно было. Что же ты за тварь такая бездушная?» Лиза смотрит из-под лобья, отводит со лба упавшую прядь. «В гробу я твое заступничество видела, благодетельница!» Огрызается на Диану, но запал пропадает быстро. Дальше она говорит тихо, отрешенно глядя перед собой. «Ты просто не знаешь. Не знаешь, что это такое. Я всегда завидовала тебе, потому что ты другая. Ты бы ни за что не отказалась от своего ребенка. Между прочим, я каждый раз, когда его видела, когда на руки брала, хотела признаться. Собиралась духом, даже несколько раз начинала разговор, но в последний момент что-то щелкало, и я ни слова сказать не могла. Ты представить себе не можешь. Сколько раз я пожалеть успела, сколько слез выплакала. Тебе хорошо. У тебя семья, муж тебя любит, пылинки сдувает. Попробовал бы так, как я». «Если пожалела, чего ж не призналась? Не выдерживаю и вмешиваюсь. Ты ведь поняла, что я жениться на тебе не собираюсь, а дам погиб. Но призналась бы, и что? Убивать тебя никто бы не стал, зато ребенка своего вернула. Что ты теряла?» «Бабло», — подсказывает Демид. Лиза передергивает плечами и продолжает говорить, глядя на Диану. «Я хотела...» Она шмыгает носом. «Но боялась. Слишком далеко все зашло. Я не верила, что ты мне его отдашь, а я каждый раз, когда с такого праздника уходила, от сердца его отрывала». «Не звезди», — говорит Демид насмешливо. «Жалела она». «Неубедительно врешь, дорогая. Сильно переигрываешь. Давай, сворачивай свою слезливую историю, готовься документы подписывать. Отказ напишешь и на Амира, и на Дамира, на всякий случай. Мало что тебе в голову взбредет, и под кого ты подляжешь, хотя...» Он брезгливо морщится. «С тобой разве что под наркотой можно. И то с ударной дозой. Ладно, идем». Он выпроваживает Руслана с женой и уже в дверях оборачивается. «Ты только давай недолго, у меня еще дел вагон. А я тут с вами играю в святую инквизицию». «Хорошо». Понятливо киваю, за ним с лязгом захлопывается дверь. Поворачиваюсь к Лизе и в который раз поражаюсь, на что я мог купиться. Мне никогда не нравился такой тип женщин. А если сравнить ее с Соней, то... Да разве ее вообще можно сравнивать с Соней? Хочу задать вопрос, а не могу. Честно себе признаюсь, что боюсь услышать ответ, который мне не понравится. Видимо, Лизе самой надоедает ждать, она зовет с опаской. «Хватит меня разглядывать. Спрашивай, что хотел». «Скажи», — тру переносится, — «кроме подсобки, у нас еще что-то было?» Она смотрит с вызовом, некоторое время молчит, а затем безнадежно машет рукой. «Да пофигу уже, в принципе. Скажу. Ничего не было. Ты почти сразу отрубился, Адам сильно перебрал с дозой. Да я бы и побоялась. Срок был маленький, матка в тонусе. Я не могла себе позволить потерять ребенка. Раздела тебя, презервативы раскидала. Тяжело было, между прочим, ты такой лось здоровый. Они же использованные были презервативы, морщу лоб. Ну, конечно. Тебя научить как? Она открыто ухмыляется. Закрываю глаза, выдыхаю. Как же жаль, что она женщина. И как жаль, что Сикорский не дожил до этого дня. Больше ничего не говорю. Прощаться тоже не вижу смысла. Выхожу из подвала, снаружи ждут Демид и Руслан с Ди. «Ну, наконец-то», — хмыкает Ольшанский. «Ты сможешь ее где-то подержать, пока мы не закончим с переоформлением документов?» Спрашиваю его тихо, чтобы не слышал Руслан. Демид вопросительно поднимает бровь. «Мне еще кое-какие дела надо закончить». «Не кое-какие, а все. Мне все надо, если не закончить, то хотя бы подтянуть, чтобы после меня никому не пришлось ничего разгребать». «А ты что, надолго собрался?» — спрашивает Демид. «Надолго». Поправляю ремень, разглаживая воротник рубашки. «Пацана лечить надо», — говорит брат. А я чувствую себя неловко под пронизывающим взглядом, как будто он мои мысли читает. «Вылечим», — отвечаю уверенно. «У него теперь нормальные родители есть». Говорю и сам в это верю. Почему-то, пока считал Амира своим, не верил. Не верил, что смогу вытянуть сына. А в Руса и Ди верю. Они смогут. Ди до неба доберется и там всех уломать сумеет. «Ну что, поехали?» — зову брата с невесткой. Прощаемся с Демидом и садимся в машину. Уже выруливая с территории склада, вижу в зеркале Ольшанского. Он продолжает стоять и задумчиво смотреть вслед уезжающему автомобилю. Соня. «Надо же, такой мужик красивый, а такой невезучий!» Славина перемешивает в тарелке салат и щедро посыпает его перцем. Я еще не встречала женщин, которые бы любили острое так, как Олеся. «И где справедливость?» Она задумчиво отправляет в рот крутон и начинает жевать. Окидывая взглядом мою нетронутую тарелку, вскидывает брови. «А ты почему не ешь?» «Не хочу», — честно отвечаю. «Нет аппетита». «Ты случайно не беременная?» Подозрительно смотрит Славина и даже чуть привстает, заглядывая через стол, как будто хочет убедиться, что я не прячу там семимесячный живот, который она с утра по какой-то причине не заметила. Вместо ответа фыркаю, качая головой. «Скажите тоже. У меня уже есть, мне достаточно. Могу добавить, что и ни от кого. Отношения с Богданом поставлены на паузу. Из новых никого не добавилось. Могу, но не хочу». «Одно другому не мешает. Тогда, может, тебе нужен отпуск? Выглядишь ужасно. Или на крайний случай сходи к врачу. Может, даст тебе больничный?» «Спасибо». Надеюсь, это звучит совсем не язвительно. Потому что я меньше всего сейчас настроена язвить. Да еще и с начальницей. Тем более, что на правду не обижаются. А я в самом деле выгляжу неважно. Как раз полчаса назад разглядывала себя в зеркале в туалете. Лицо бледное, на скулах пятна, под глазами тени. «Тебе гинекологу надо показаться, и эндокринологу», — сознанием дела заявляет Олеся, и я сокрушенно вздыхаю. «Лучше сразу к психиатру», — говорю полушутя, но в реальности я бы действительно начала с невропатолога. «Я плохо сплю. Мне снятся тревожные сны, которые будут меня среди ночи. Я потом долго не могу уснуть и лежу», глядя в темный потолок спальни. Но Славину сложно сбить с оседланного конька одной фразой. Она с радостью принимает мяч на своей части поля и шурует в атаку. «Я бы на твоем месте не шутила, а пошла и проверилась на все подряд. А то, не дай боже, будет как у Рустама. Жили-жили и... на тебе». Славина особой тактичностью не отличается, и обычно я не обращаю внимания. Но сейчас едва справляюсь с желанием надеть ей на голову тарелку с несъеденным салатом. Потому что она не просто надавила на болевую точку, она по этой болевой точке проехалась асфальтоукладчиком сначала в одну, потом в другую сторону. «Просто так ничего не бывает», — продолжает Олеся. «Нужно диагностировать болезнь и установить причину, или я не права?» Вяло соглашаюсь, что права. Вот только причину я знаю и без нее. Мне каждую ночь снится Рустам. Часто с сыном. Я знаю, что Амир болен лейкозом, и не могу не думать об этом 24/7. Я даже попробовала ему написать. Недавняя попытка была как раз утром, пока ехала на работу. Но отправить так и не осмелилась. Ни одного сообщения. Все, что я писала искренне, надеясь поддержать Айдарова. Но стоило перечитать собственную писанину, меня будто окатывало со шланга ледяной водой. Зачем это ему? Чем ему сейчас поможет? Ставила себя на его место и понимала. Ничем. Ничего ему не поможет. «Думаю, он к жене вернулся», — продолжая терроризировать Славина. «Такая беда не может их не сблизить». И здесь я тоже полностью с ней согласна. Как бы до этого не вел себя с Лизой Рустам, общее горе наверняка изменило их отношения. Перед глазами до сих пор стоит его лицо, посеревшее от страха и закаменевшее. Он всегда таким был. Не любил отражать эмоции, сразу прятал их внутрь, подальше, поглубже. И чувствами своими Айдара всегда умел управлять, в отличие от, к примеру, меня. Так разве я имею право влезать сейчас между ним и матерью его больного сына, даже если он буквально 2 недели назад собирался переезжать к нам в город? С трудом досиживаю до конца обеда и пешком отправляюсь в офис. Олеся уезжает по делам, и я радуюсь, что есть возможность пройтись в одиночестве, подставляя лицо под ласковые солнечные лучи. Достаю телефон, нахожу нужный номер и некоторое время не решаюсь нажать на дозвон. А вдруг он занят? Разгар рабочего дня вообще-то, но разве что у него не закончился обеденный перерыв. Но ведь он сам говорил, что я могу звонить, когда захочу. Нажимаю кнопку вызова, он отвечает не сразу. И все равно я рада слышать его голос. «Привет, Демид». «Привет», — звучит из динамика резкий голос. «У тебя срочно? Я сейчас не могу, как бы занят. Можно тебе позже набрать?» «Конечно», — тушуюсь. «Звони, буду рада». Я уже успела покормить Майю ужином, как раздается звонок. «Ну, что ты там хотела?» Слышу в динамике вместо привета. Голос Демида звучит глухо и нетерпеливо. Похоже, я опять не вовремя. Тянет ответить, что ничего, но я не позволяю эмоциям взять верх. В конце концов, это мне нужна от него информация. «Да так, думала поболтать». «Ну, раз поболтать, тогда открывай», — говорит Демид. Я замираю, не веря своим ушам. «Ты где?» Я и догадываюсь. И не верю. А Демид, как будто видит мое ошалевшее лицо, отвечает все так же нетерпеливо. «Как где? У тебя под дверью. Говорю же, открывай».